Главка четвертая. Душа и Платон. Если бы грек Платон, убежденный сторонник не только бессмертия души, но и ее обязательной реинкарнации, не был философом, он был бы великим художником, ибо воображение его безгранично. Так он уверяет: «Существо, которое с нашего рождения поселяется у нас внутри, есть своеобразный гибрид человека, льва и химеры». Все эти три сущности психи намертво срослись. Человек, как своеобразный хозяин души, волен поощрять либо льва и химеру, либо своего внутреннего человека. Неразумный хозяин кормит зверей и плюет на человеческую часть психи. Разумный стремится к тому, что китайцы называют «срединным путем», а именно, желает наладить в душе справедливость. Поэтому мудрец работает сразу в трех направлениях – укрощает льва, облагораживает химеру, препятствуя развитию ее диких качеств, и возвышает внутреннего человека, который, кстати, тоже, если его не облагораживать, может докатиться до элементарного свинства. Таким образом, разумный всю жизнь кропотливо воспитывает своего змея Горыныча. Надо заметить, что каждой из частей души присущий добродетель. Внутренний человек при постоянном контроле человека внешнего несет в себе не только слюнтяйство и ленность, но и мудрость. Химера, в которой много вожделения, вследствие соответствующего ухода превращается в умеренность, а ярость внутреннего льва укротитель своей психи вполне может преобразовать в храбрость. Вдохновенный Платон художественно сравнивает душу с морским божеством Главком. Этот Главк долгое время провел в воде, тело его, как днище у корабля, покрыто ракушками, водорослями и различными паразитами. Оно обезображено наростами, поэтому бедняга более напоминает монстра, чем бога. Все дело лишь в том, чтобы отскрести всю эту чепуху, избавить несчастного от налипшей дряни. Таким образом, трехглавую душу Платона нужно регулярно чистить и держать под постоянным присмотром, ибо при ненадлежащем контроле ее легко портят несправедливость, трусость, невежество, невоздержанность и прочие излишества. Всю жизнь свою мудрец кладет на то, чтобы изо дня в день воспитывать собственную психи. Глупец все пускает на самотек, но тот и другой умирают. Здесь начинается самое главное. Коконы прячут в землю, а вот их души выходят на первый план. Рай и ад, как и существование душ, несомненны. Свидетельство тому огромное количество источников, накопившихся за все тысячелетия истории человечества. Это разнообразные свидетельства мира иного вызовут оскомину разве что у самых убежденных материалистов. У остальных нет никакого основания к ним не прислушиваться. При всей разнице деталей и религии, и философы, кроме атеистов, твердят об одном и том же. Последуем за Платоном, признавая Творца Демиурга, создавшего все и вся, включая Вселенную, великий грек явно склоняется к монотеизму, хотя, как и любой другой его соотечественник до христианского времени, все-таки не может обойтись без пантеона. Душа у него пребывает в Аид, который отнюдь не является адом. Это все тот же незримый мир. На его пороге весьма утомленную долгой и запутанной дорогой психе встречают сыновья старика Зевса. Минос, Радамант и Эак. Разумеется, тут же следует суд, и, разумеется, судьи досконально осведомлены обо всех делах и делишках новоприбывшей. Поэтому вердикт весьма скор. Психе так называемых разумных хозяев прямиком отправляется в область чистой духовной жизни. Остается только догадываться, что за кущи встречают ее там. Впрочем, каждый из нас здесь волен напрячь свое воображение. Возможно, в том пространстве полно озер и садов, в которых беспечально какое-то время пребывают, не забывая о реинкарнации, психе Сократа, Гомера, Перикла и других не самых последних людей древности, питающиеся амброзией и ведущие философские беседы. Души глупцов оказываются в местах гораздо более отдаленных и менее приспособленных для неторопливых прогулок. Следует заметить, что у Платона и награды, и наказания десятикратно превышают вызвавшие их причины. Крайне симпатично в платоновском «Аиде» то, что тамошние боги весьма милосердны. Время провождения душ и среди садов, и среди каких-нибудь чудовищных ландшафтов ограничено всего лишь 1000 лет. При всем при том, Платон ясно указывает на чрезвычайную сложность потустороннего мира. Более того, он довольно подробно описывает и его низ, Тартар, и верх, Олимп. Кроме того, философ поражает наиболее впечатлительных потусторонней географии, в которой есть место всем климатическим зонам. В его «Аиде» имеются уже упомянутые сады, громоздятся горы, простираются пустыни и, судя по всему, действуют вулканы, так как целые области там пребывают в огне. 4 особо крупные реки с совершенно конкретными названиями текут по тамошним равнинам – Ахеронт, Перифлегетонт, Кокит и, представьте себе, океан. Там же находится озеро Мнемозины и играющее чрезвычайно важную роль для вновь стремящихся в грешный мир Псюхе речка с названием Лето. Вернемся к душам мудрецов и глупцов. Первые наслаждаются сладкими плодами предыдущей жизни без пороков и излишеств, ибо были укрощены своими трудолюбивыми хозяевами. Вторые вынуждены основательно над собой поработать и за отведенную им философом 1000 лет очиститься от всего телесного и чувственного. Времени более чем достаточно. Итак, псюхи либо заслуженно отдыхают и набираются сил, либо, если не повезло с предыдущими хозяевами, усиленно работают над собой. Но и в том, и в другом случае их потустороннее существование, по Платону, есть процесс очищения от прошлого опыта и возобновления сил, ибо цель у каждой псюхи все же одна – бесконечное совершенствование и познание своей подлинной природы. Что это за природа? Суть подлинной природы псюхи в том, что космическая божественная истина изначально существует в душе. В ней изначально заложена божественная добродетель. И несмотря на все свои мытарства, любая псюхи стремится к свету, набираясь мудрости в ходе своих многочисленных перерождений. Вернемся к Аиду. Наконец-то завершается 1000-летнее пребывание в нем псюхи, затем реинкарнация. Перед ответственным прыжком на землю платоновские души сами выбирают себе следующих хозяев. Как утверждает грек, большинство душ исходят из опыта и привычек предыдущей жизни. Богини судьбы, Мойры, идут им навстречу и утверждают план переселения. Перед уходом в так называемый «видимый мир» происходит длительное изнурительное путешествие, в конце которого душа оказывается на совершенно бесплодной равнине. Там-то и совершается последний акт. Псюхе обязана отпить немного воды из вышеупомянутой реки Леты, глоток из которой мгновенно отшибает всякую память о ее пребывании на планете Аид. Впрочем, особо избранные псюхи пьют из озера «Матери Мус Мнемозины». Подобный ритуал, напротив, укрепляет их воспоминания о проведенных здесь замечательных днях. После подобной церемонии, сопровождаемой неким ангелом-хранителем, Платон называет его гением судьбы, до места своего нового пребывания, каждая псюхи вновь поселяется в человеке. Так, по крайней мере, я понял учение Платона в той его части, которая касается души, ее мытарств и переселений. Хорошо известно сочинение философа Фион, Федр, Горгий и Тимей, где рассыпаны свидетельства о псюхе в ином мире. Напомню. Если моя поверхностная интерпретация воззрений Платона не удовлетворяет читателя, милости прошу к первоисточнику.